Практика писанка. Перед тем, как начать писать писанку, необходимо попросить благословения богов и предков. Правила писанки. Соблюдать необходимо, чтобы остаться целым, а не отождествиться со своим мусором. Первое. Перед входом за подок, который будешь кресить, нужно подготовиться. Первым делом ставится дата, число, месяц, год, буквенно, не цифрами. Если западок глубокий, то может утянуть сумасшествие, потеряться ощущение времени. Поэтому перед входом западок пишется сегодняшнее число, отметка, чтобы обеспечить возвращение в настоящее время, число, месяц, год, сегодня, знание о том, куда возвращаться. Второе. Затем тема писанки. Пишешь любую свою проблему, болезнь, странность, которую отследил. Пишешь в виде вопроса: почему у меня насморк, не слушаются дети, не найду работу по душе и так далее. Третье. Дальше обозначаешь хранителя, образ дерева, предмета, зверя, человека. То, что у тебя ассоциируется с силой, когда вспоминаешь его, испытываешь прилив сил. Лучше, чтобы во время кресения его изображение находилось перед глазами. Четвертое. Пишешь вход по слову. Это слово-фраза, которая всегда для тебя служит бессознательным рефлексом для начала какого-либо действия. Например, «Ну, поехали», «Начнем», «Ну, с Богом» и так далее. И также выход по слову. Это слово или фраза, ассоциирующая окончание работы, например, «Готово», «Все», «Стоять», «Приехали». Пятое. Дальше договариваешься с собой, что работаешь только с выбранной темой и в другие западки не переходишь. Шестое. Теперь отчеркиваешь черту от края листа до края. Вход в западок. Пишешь слово «вход», смотришь на тему и начинаешь самокатом выписывать все, что приходит в голову. Ничего не анализируй, просто пиши. Не знаешь, что писать, так и пиши. Не знаю, что писать. До тех пор, пока слова сами не польются дальше. Если возникает желание все бросить, резкое состояние раздражения, посмотри на хранителя, обратись с просьбой дать сил, поговори с ним мысленно. Пиши до тех пор, пока само слово «выход» не придет, вместе с состоянием облегчения. Восьмое. Выход из западка. Когда поймешь, что прошел западок до конца, напиши слово «выход» и поставь точку. Девять. Отчеркни черту, заканчивая работу, закрывая за собой мир, в который спускался. Десятое. Умой три раза руки и лицо. Первый раз от Нави очищаясь, смывая негативное прошлое. Второй раз от Яви, от негативных эмоций настоящего. Третий раз от Прави, будущее меняешь. Одиннадцатое. Затем пройдись по писанке, посмотри, что выписалось, проанализируй. Прими решение освободиться от какого-то принятого тобой решения раньше. Двенадцатое. Вывод победу записывай на отдельном листе. Это будет твоя лестница победы. Тринадцатое. Лестницу оставь и следуй ей в жизни, а писанку сожги. Все. Четырнадцатое. Писанка может занять несколько часов, поэтому время следует освободить заранее. Пятнадцатое. У воды или зеркала вход и выход мира Нави писанку делать нельзя. Шестнадцатое. Писанку лучше делать от начала до конца, но если нужно срочно прерваться, пиши «пока все» и поставь завершающую черту. Перерыв не более получаса, потом снова очеркни дугу, слово входа и дальше самокатом. После написания писанки необходимо выписать из нее причины ваших болезней. Желаю вам успехов в проведении генеральной уборки вашего сознания и подсознания, чтобы вы, обновленные и счастливые, перешли на более высокий уровень вашего развития и смогли сонастроиться с новым солнышком Калидой. Дата проведения с 4 по 19 декабря. После сего Если человек стремится улучшить свой характер, то ему помогает природа, все боги-предки и вся Вселенная. Практика писанка. Автор Ярослава, соратник рода Божия. Слава роду! Быть добру!